Свою книгу он писал в 1698 году, основываясь главным образом на трудах Рашид ад-Дина. Страница 366. Да и история появления книги Абуль-Гази в научном обиходе сомнительна. Обнаружили ее два баловавшихся на досуге естествоиспытательством пленных шведа, капитан Матерн и лейтенант Шмидт, причем обнаружили не в Средней Азии, а в Иркутске, где оба пребывали на поселении. Их сотоварищ, некий капитан Страленберг, там же в Иркутске, перевел рукопись на какой в точности язык, из которого доискаться так и не удалось, и это, как выражался Честертон, самая темная сторона дела. Книга впервые вышла в 1726 году в Голландии, в Лейдене, была объявлена французским переводом с русского, но как обстояло дело, установить сегодня трудно. Как бы там ни было, этого подозрительного найденыша Иловайский в число серьезных источников отчего-то все же не включил. Армянский историк Магакия XIII века с позиции того, что нам известно сегодня, выглядит тоже весьма подозрительно. Во-первых, его работа впервые всплыла на свет только в 1847 году, когда с ней была снята копия, причем оригинал снова куда-то загадочным образом подевался. Во-вторых, Морозов, изучавший этот ученый труд, резонно писал, что его насторожила крайняя близость языка Магакии к народному говору современного времени. Многие его формы, указываемые у Потканова, чужды древнелитературному языку и встречаются только в современных нам наречиях. У него есть слова и выражения, совсем недопущенные в армянский литературный язык, но услышанные теперь в разных говорах армян. Помянутый Морозовым Потканов сделал интересный вывод. Знаток древнелитературного армянского языка поймет в книге Магакии лишь общий смысл, а чтобы понять частности и оттенки выражений, следует знать современную армянскую разговорную речь. Что-то неладно с такими источниками. Что это за древний автор, древний книжник, которого невозможно понять, владея древним же литературным языком? Нечисто дело. А напоследок цитаты из озадаченного Магакии. «Эти первые татары, которые появились в верхней стране, не походили на людей, вид их был ужаснее всего, что можно выразить». Страница 367. «Головы их были громадны, как у буйволов, глаза узкие, как у цыплят, нос короткий, как у кошки, скулы выдающиеся, как у собаки, поясница тонкая, как у муравья, ноги короткие, как у свиньи. Бороды у них не было вовсе, при львиной силе они имели голос более пронзительный, чем у орла, и появлялись там, где их вовсе не ожидали. Женщины их носили остроконечные шапки, покрытые парчевой вуалью, намазывали лица румянами и белилами. Они рожали детей, как ехидны, и кормили их, как волчицы. Смертность у них была едва заметна, потому что они жили до 300 лет и хлеба не употребляли в пищу. Положа руку на сердце, это хоть немножечко похоже на описание свидетеля, вообще на книгу историка, Перед нами очередная басня, основанная на слухах. Кстати, Морозов, придирчиво проверив астрономические явления, описанные в трудах Магакии и его коллег, признавал их полную фантастичность, современнейшее несовпадение с реальными датами затмений и появлениями комет. Вообще, для аргументации в пользу скаллигеровской хронологии труды армянских историков следует привлекать с величайшей осторожностью. Вот, например, книжник XVI века Аркел Джавариджетти, написавший книгу истории. С татарским нашествием у него определенные неувязки. Вот он пишет. В 685-1236 году татары захватили они и весь мир. А через года спустя у него значится, в 687-1238 году татары захватили Лори и они. Позвольте, но ведь они только что захватывали уже не только армянский город Ани, но и весь мир. Что ж, в первый раз было понарошку, второй раз пришлось весь мир завоевывать.